Глава 8. Литература столь же часто обращается к нации, сколь и отворачивается от нее. Интеллектуал, сознательно отказавшийся от корней, Найпл, видит мир так, как только может видеть его независимый ум. Писатель отправляется туда, где что-либо происходит, и посылает репортажи с места события. Интеллектуалы, лишенные корней насильственно, в этот разряд попадают в наши дни многие из лучших арабских писателей, также отвергают замкнутые пространства, которые отвергли их. Подобная неукорененность – огромная утрата, огромная мука, но и приобретение. Нация без границ – не плод фантазии.